Глава 232. Это не может быть правдой. Что означали эти раны? Если бы не защита Яна, и если бы Герпидотас не столкнулся с ударной волной, Герпидотас, молодой дракон-хранитель врат, исчез бы бесследно. Я бы погиб. Такова сила Франа Пейджа, который уничтожил половину моих предков. Хотя Герпидотас умер бы бессмысленной смертью, это стало опытом, потому что дракон выжил. Это был шанс для молодых драконов почувствовать силу Франа Пейджа, о котором они знали из рассказов и записей. Кроме того, была еще одна вещь. Ян Пейдж, сила его родословной. Герпидотас уже испытал силу Яна Пейджа несколько дней назад. Тогда дракон не признал Яна из-за своей гордости, однако в этот раз все было иначе, так как Ян заблокировал поразительную атаку Франа Пейджа и спас ему жизнь. «Спасибо тебе, Ян Пейдж. Спасать тебя приятно, так как ты выглядишь более вежливым, чем раньше». Герпидотас и Ян встретились в первый раз, когда сердце Маны было разбито, когда Герпидотас обращался с Яном как со странником, и с тех пор все изменилось. «Спасибо за спасение ребенка!» Резис Радженду и драконы подошли ближе к Франу Пейджу, и хотя молодые драконы были удивлены силой Франа Пейджа, остальные, уже испытавшие Франа Пейджа, сосредоточились на Яне. «Твое мастерство кажется более глубоким, чем мы ожидали!» Не только Резис Радженду, но и Атар Хака, второй командир, который был известен ловкостью и скрытностью, не смогли бы спасти Герпи в этой ситуации, так как все закончилось бы, когда они решили бы это сделать. «Мы в неоплатном долгу перед королевой фей, которая заключила с нами такой союз». Резис Радженду подумал о королеве фей, прежде чем двигаться к строю с остальными драконами. Поскольку они подтвердили, что Ян оказался намного сильнее, чем они ожидали, они могли агрессивно продолжать. «Человек, который когда-то имел самую благородную душу, который был учителем и лидером всех, сегодня мы хотим очистить твою падшую душу. Я и мои драконы, и наш сильнейший союзник Ян Пейдж. Если у тебя осталась хоть капля рационального мышления, пожалуйста, не сопротивляйся и прими этот акт». «Падение? Ты сказал падение?» Фран заметил убийственные намерения в вежливых словах Резиса Радженду. «Ты сам очистил меня. Это честь. Лидер могучих ящеров спасет этого сумасшедшего человека». Фран был совершенно другим человеком, чем в разговоре с Яном, и этот убийственный и безумный человек должен быть настоящим Франом Пейджем. «Ты старая ящерица. Ты говоришь слишком нагло. У тебя отвратительный запах от долгой жизни». Фран даже зажал нос. Его безумие стало явно еще больше. «Я дал тебе ящериц, которые застряли в горе. Несмотря на твою огромную силу, а ты смеешь предавать меня?» Чем глубже становилось безумие, тем чернее становилась уникальная золотая аура Франа. Его мана начала трансформироваться из-за сильных демонических аур. «Ян!» Ян быстро защитился от нарастающего безумия Франа, пытавшегося добраться до него. Он чувствовал концы необъяснимого хаоса, просто столкнувшись с ним, а Фран Пейдж сейчас казался буря безумия и водоворотом хаоса. «Если ты будешь стоять за этих ящеров до конца, я не стану тебя останавливать. Однако, сможешь ли ты заплатить жестокую цену этого выбора?» Фран спросил Яна и попытался убедить его, прежде чем впасть в полное безумие. Однако ответ Яна был неизменен. «Я скажу это снова», — четко произнес Ян, используя голубую ауру, самую чистую форму маны для мага, чтобы прогнать демоническую ауру. «Мой мир наконец-то станет спокойным, если ты исчезнешь. Итак, Фран...» «Нет, отец, Ян впервые назвал Франа своим отцом. Хотя он содрогался от отвращения, когда называл его этим словом, Ян не мог игнорировать печальную реальность до последнего. «Давай закончим это!» Ян произнес последнее предложение как объявление, и синяя аура взорвалась повсюду. Столкновение между падшей демонической аурой и чистой маной началось с самого начала. «Ха-ха!» Возможно, это был неожиданный ответ, а возможно, Фран знал это с самого начала. Его улыбка была мрачной и безумной, и он уставился на Яна. «Отец! Ты сказал отец!» До сих пор в глазах Франа смешивались черное безумие и золотой ум. Однако теперь даже белки его глаз потемнели. «Ты думаешь, я не знал, чем ты занимался последние 10 дней? Думаешь, ты обманул меня? Ты ошибаешься. Ян, ты всего лишь инструмент, который я сделал, чтобы печать, державшая меня, была разрушена». Голос Франа начал становиться жутким и мрачным. «Твоя ценность как инструмента закончилась, как и ценность твоей матери. Она была лишь сосудом, чтобы принести инструмент в этот мир. И теперь работа закончена. Это заняло так много времени». Его голос был настолько сюрреалистичным, что если бы в этот мир пришел демон, его голос был таким же. «Итак, инструмент, израсходовавший всю свою полезность, проснись от своего глубокого сна и пробудись таким, каким ты есть на самом деле. Ты как совершенная духовная форма, которую я оставил в потустороннем мире».